Глава 18. «Никаких улучшений», — услышала Анфиса озабоченный голос Ивана. Он снял показания с приборов и вышел. «Побудь здесь, мне нужно доложить шефу». Анфиса подошла ближе к Роману. «Прости меня, я вела себя как дура», — подумала Анфиса и посмотрела на вздувшиеся вены на руках Романа. «Может быть, попытаться своим способом?» — промелькнуло в голове. «Ведьмочка, не вздумай», — отчетливо услышала Анфиса и вздрогнула от неожиданности. Это был голос Романа, но она точно отследила, что он даже губами не пошевелил. «Глюки?» — подумала Анфиса. «В другой бы раз я не стал бы отговаривать тебя от такой версии, но сейчас, признаюсь, я не в том состоянии». Анфиса услышала едва сдерживаемый стон. «Все просто объясняется. Ты после замещения можешь слышать мои мысли». «Я могу попробовать свои методы, чтобы помочь тебе». «В следующий раз. Сейчас нельзя терять время». Роман замолчал. «Говори, что нужно сделать». Анфисе показалось, что вены на руках еще больше вздулись. «Роман, говори, что делать, пожалуйста». «Ты помнишь запах, что так тебя раздражал? Тот, который ты не могла определить?» Наконец-то ответил Роман. «Прости, я...» «Я не об этом. Иди в мой дом, под одной из картин моей жены». «У тебя есть жена?» Анфиса поразилась. «Я вдовец. Так вот, под одной из картин будет тайник. Ты должна обнаружить его по тому несносному запаху. Код 4 восьмерки. Достанешь растворы срочно сюда. Нужно ввести внутривенно. Может быть, еще успеешь». «Я успею, потерпи. Я успею». Анфиса выскочила из палаты. Она примерно знала, в каком направлении двигаться. Чтобы не терять ни минуты, она на бегу позвонила напарнику. «Олежек, потом все объясню. Быстро скажи мне точный адрес Романа». Анфиса стремительно передвигалась по ночному городу, понимая, что каждая секунда промедления может стоить жизни ее спасителю. «Спасибо, пока». Уже через минуту Анфиса легко вскочила на высокий каменный забор и перепрыгнула на крышу особняка. Неожиданно сердце ее застучало так, что перехватило дыхание и потемнело в глазах. Анфиса пошатнулась и, не удержавшись, скатилась с крыши, едва успев ухватиться за карниз. Анфиса аккуратно спрыгнула с карниза на открытую лоджию и, воспользовавшись тем, что окно было распахнутым настежь, она спокойно проникла внутрь дома. Осмотревшись вокруг, Анфиса остановилась ненадолго, чтобы ощутить обстановку и настроиться на восприятие новых запахов. Затем она сосредоточенно втянула воздух, пытаясь ощутить тот специфический, единственный в своем роде аромат, жизненно необходимый для Романа. «Есть!» Анфиса даже подпрыгнула. Она услышала некогда ненавистный запах пачули, сандала, кипариса и кедра. «Пожалуйста, пожалуйста, только бы не было преграды, только бы не было преграды!» — мысленно думала она, быстро перемещаясь по лестнице, стараясь следовать в том направлении, где запах становился все отчетливее. «Кто это?» Анфиса в полном ступоре стояла на просторной полукруглой площадке между лестничными маршами. На полукруглой стене и справа, и прямо, и слева висели картины эффектной девушки в разных образах. Ее облик поражал своей притягательной загадочностью и глубоким внутренним светом, словно художник сумел запечатлеть всю душу этой женщины. «Так, не отвлекаться». Анфиса отчаянно втянула воздух носом, пытаясь понять, где наибольшая концентрация искомого вещества, но запах был одинаково насыщенным. Он как будто стоял плотной стеной. Анфиса, стараясь не поддаваться панике, внимательно посмотрела на картины. Все они висели в шахматном порядке, но слева, обособленно от остальных полотен, спрятанная за массивной черной мраморной колонной, виднелось еще одно изображение, привлекающее внимание. Портрет той самой девушки, теперь уже облаченной в белоснежную свадебную фату, украшенную нежнейшими кружевами, и скромное платье невесты. «Надеюсь, что здесь». Анфиса потянула на себя картину, и она, как дверца шкафа, отворилась, давая доступ к встроенному хранилищу. Дрожащими пальцами Анфиса набрала код из 4 восьмерок. Несколько секунд сейф все не отворялся. «Ну давай же!» — выкрикнула Анфиса, когда железная дверца отворилась. Резкий концентрированный запах пахнул в лицо и нос. Анфиса увидела, как в отсеке плотно-плотно стояло несколько десятков шприцев емкостей с содержимым. Не задумываясь, она схватила в руку 5, сколько смогла удержать, и захлопнула дверцу. Как вдруг услышала отчетливое низкое предупреждающее рычание.